свете приведенных цитат не следует удивляться тому, что после смерти Моцарта невлиятельные коллеги, невлиятельные круги при дворе Вены не чувствовали себя обязанными добиваться исключительного погребения еще совсем молодого по сравнению с Кристофом Виллибальдом Глюком, композитора, происходившего из буржуазных кругов. Необъяснимым кажется при этом поведение Ван Свитена, который много лет был подлинным почитателем и другом Моцарта. Возможно, определенную роль здесь играет случайное совпадение тяжелого дня в жизни Ван Свитена с днем смерти Моцарта. Готфрид Ван Свитен получил от Иосифа II достойное место руководителя придворной учебной комиссии, тем самым ему подчинялось все образование, и в его руки было вложено осуществление многочисленных реформаторских мероприятий. Так как правительство Леопольда II дистанцировалось от реформаторской программы Иосифа II и наряду с восстановлением старых привилегий для церкви и дворянства планировало совершенно новые законы об образовании, это был только вопрос времени, когда последовательного приверженца Иосифа, Ван Свитена, должны были отстранить от должности. И именно в день смерти Моцарта официально было объявлено об его отстранении от всех постов. Это обстоятельство и объясняет выбор для Моцарта обычного вида захоронения. Свитен в эти дни был, конечно, полностью занят своими собственными проблемами. Совершенно точно, что это не было скупостью Ван Свитена, о чем постоянно шла речь во многих биографиях. Известно, что именно он многие годы оплачивал воспитание обоих сыновей Моцарта и поддерживал Констанцу при истечении сроков долгов. После смерти Моцарта они составили около 1000 гульденов. В эту сумму, однако, не вошли долги Михаэлю Пухбергу. За это время они тоже дошли почти до 1000 гульденов. Позже Пухбергу полностью хотели выплатить эту значительную сумму, но он отсрочил ее на неопределенное время, чем больше всего помог вдове. Все это позволяет лучше всего понять, почему среди друзей Моцарта даже Пухберг не видел никакого повода для того, чтобы добиваться пышных похорон, не говоря уже о близких, которые, зная о долгах, не могли и думать о такой возможности. В заключение остается разъяснить еще один вопрос, где на кладбище святого Марка находится могила Моцарта. Вопрос, который долгое время оживленно дискутируется и на который можно дать ответ лишь с незначительной долей уверенности. Но здесь снова необходимо предупредить, что во времена Моцарта близким не так-то легко было отыскать могилу умершего по соответствующему памятнику, потому что это было возможно лишь в исключительном случае для отдельной могилы или для фамильного склепа с несколькими захоронениями. В распоряжении могильщиков было лишь небольшое место, огороженное каменной стеной кладбища, поэтому понятно, что власти были против таких захоронений, которые занимали много места. Существующие ограничения пространства вынуждали могильщиков спустя 8 лет снова хоронить в тех же могилах. Эта мера привела к тому, что из-за новых захоронений в ряду могил исчезли даже временные надгробные камни или деревянные кресты с надписью, которые часто использовали жители Вены, чтобы обозначить место захоронения. Вероятно, чтобы пойти навстречу пожеланиям людей иметь право устанавливать постоянные памятники умершим, был принят декрет, в котором говорится: близким или людям, которые хотят установить особый памятник любви, глубокого уважения или благодарности усопшему и сохранить его для потомков, разрешается следовать этому их порыву и сооружать памятники внутри стен, но не на церковном дворе, чтобы не занимать там места». Но так как ряды могил в основном оставались необозначенными, а надгробные камни по обычаю ставились лишь у стены кладбища, и могилы спустя 8 лет заполнялись заново, часто уже через несколько лет нельзя было точно определить то или иное место захоронения. Так как и могила Моцарта осталась без каких-либо указаний имени, и Констанция не поставила даже креста на могиле, место его захоронения вскоре было полностью забыто. На недопустимую небрежность впервые указал Кристоф Мартин Виланд в «Ноен Тойчен Меркур» в 1799 году, а Йозеф Гайден горько сожалел о том, что могила Моцарта до сих пор не обозначена. Как бы ни старались впоследствии оправдать Констанцу, но все равно на ней лежит пятно, так как лишь спустя 17 лет после смерти Моцарта она выразила желание посетить его могилу. Когда по случаю 50-летия со дня смерти Моцарта снова возник вопрос о его могиле, и в рамках посмертных исследований Иоганна Риттера фон Луком ее попросили дать некоторые сведения, в письме от 14 октября 1841 года она сообщает некоторые результаты своего первого посещения кладбища Святого Марка в 1808 году, которое предприняла вместе с советником посольства и в будущем биографа Гайдна Георгом Августом Гризингером. В этом письме она сообщает о том, что не в состоянии полностью удовлетворить высказанную ей просьбу, так как она, что легко понять, подавленная большим горем, заболела и из-за суровой зимы не смогла сопровождать любимого супруга. Когда же это впоследствии стало возможным, она с несколькими друзьями отправилась на кладбище Святого Марка, чтобы посетить могилу незабвенного супруга. И это через 17 лет после смерти мужа. Она продолжала. Но, ах, все усилия были напрасны. Могильщик сказал мне, что его предшественник недавно скончался, а он ничего не может знать о тех, кто был похоронен до его вступления в эту должность. Это высказывание противоречит замечанию Франца Греффера в его маленьких венских мемуарах, опубликованных в 1845 году, на которые лишь недавно указал профессор Комаржинский. «Недавно я получил следующие строчки, написанные уважаемой рукой. Ваше сочинение о Моцарте послужило мне поводом известить вас о том, что могильщик на кладбище Святого Марка точно знает, где похоронен Моцарт и где много лет подряд молилась уже пожилая вдова музыканта. Зная, что по этому поводу много написано, он сообщил об этом, но никто не пришел к нему, что его очень разозлило. Как известно сегодня, вдовой музыканта была супруга Иоганна Георга Альбрехтсбергера, учителя Бетховена и друга Моцарта, которому, по словам Софи Хайбель, по желанию Моцарта первому сообщили о его смерти. Правильность сообщения могильщика была подтверждена внуком Альбрехтсбергера, старшим офицером Карлом Гиршем по случаю недавних посмертных поисков могилы Моцарта в 1856 году. Он сообщил, что до его 15-летнего возраста мать регулярно водила его не только на могилу деда, скончавшегося в 1809 году, но и часто, пользуясь случаем, они навещали могилу Моцарта. Так как он и дальше продолжал ходить туда, он мог бы, как свидетель, точно указать место захоронения. Звучит трогательно то, что была посажена ива для опознавания могилы простым человеком из народа, мастером портным по собственному порыву и, как пишет Гермина Клётер даже против воли прежнего могильщика, ссылавшегося при этом на декрет, согласно которому на простую могилу нельзя сажать деревья. С этих пор магистрат Вены заботился не только о сохранности этого продолговатого четырехугольника, обозначенного ивой, но и о сооружении надгробного памятника по проекту фон Гассера в 1859 году. К сожалению, этот памятник был перенесен на центральное кладбище Вены по случаю столетия со дня смерти Моцарта, из-за чего снова возникла опасность потерять с таким трудом найденную могилу. Но снова нашелся простой человек из народа, который в конце XIX века занимал место надзирателя кладбища Святого Марка, Александр Куглер, любовно соорудивший из различных остатков прежних надгробий маленький памятник. Кажется, что тайна о земных останках Моцарта никогда не будет полностью раскрыта, так как в 1902 году музею Моцарта в Зальцбурге был завещан череп Моцарта из наследия анатома профессора Гирта, и дискуссия о подлинности этой реликвии не умолкает. Особенно актуальной эта тема была, когда несколько лет назад Тихи выступил перед общественностью с новыми антропологическими результатами, чтобы проверить возможную аутентичность черепа. Известно, что этот череп принадлежит человеку небольшого роста, хрупкого телосложения. Возраст, установленный в результате изучения швов черепа, зуба мудрости и степени износа поверхности зубов, мог бы соответствовать возрасту Моцарта. Кроме этого, можно было обратить внимание на раннее слияние обеих лобных костей, что способствует образованию маленьких глазниц, в результате чего у людей бывают выпуклые глаза. Все это действительно подходит к Моцарту, как и совпадение линии черепа с аутентичными изображениями его головы. При непредвзятом рассмотрении, по крайней мере, два аргумента свидетельствуют против аутентичности этого черепа Моцарта. Это в первую очередь ясно видный кариес на первом боковом зубе слева вверху, локализация которого не соответствует обычно очень надежному и педантично точному описанию отца Леопольда, который при многократно повторяющихся опухолях вследствие обычного флюса у сына всегда говорил о правой стороне. Совершенно противоречащие подлинности черепа, как и анатомически безупречно на внутренней стороне левой височной кости заметные следы, имевшие место эпидуральной гематомы, кровоизлияние между твердой оболочкой мозга и костью черепа. Не говоря уже о том, что такое происшествие совершается под воздействием внешней силы и обычно кончается смертью, в анамнезе Моцарта при любом желании нельзя найти точки соприкосновения или хотя бы подозрения на возможность такого происшествия. Сомнение вызывает сама история обнаружения черепа, согласно которой его взял себе могильщик Йоганн Радшопф спустя почти 10 лет во время обычного вскрытия могилы, а позже передал его своему преемнику Йозефу Ротмайеру. Если хищение черепа известного покойника не было тогда редкостью, то здесь из-за отсутствия заказчика нет мотива, объясняющего, почему два простых могильщика более 40 лет сохраняли именно череп Моцарта, чтобы потом в 1842 году подарить его младшему брату знаменитого анатома Якобу, после смерти своей матери, ежедневно ходившему тогда на кладбище. Таким образом, тайна о мнимом черепе Моцарта скрыта до сих пор под плотной завесой, которую вряд ли смогут приподнять и будущие поколения. Волшебство, исходящее от того места в уединенной тишине кладбища святого Марка, как бы издалека дает нам почувствовать дуновение таинственного духа, парящего над мечтательным Ларгетто в его последнем клавирном концерте с его францисканской кротостью в музыке, которая благодаря искусству только лишь намека, достигнутому одним Моцартом, приобретает такой удивительный, просветленный, болезненно-бесслезный характер. Он вводит нас в такие сферы, где не чувствуешь уже никакой боли. В таких сферах высшей духовной зрелости, как метко сказал однажды Эдвин Фишер, Моцарт в жизни преодолел жизнь и, подобно Шекспиру, возвысил трагичное до таких небес, где его видят только боги, без тревог и забот.